Глава 27. Сегодня, на удивление, прохладный день для начала июня. Не так ли? Миссис Пауэлл остановилась рядом с леди Гренвилл, когда они обе снимали плащи. О, несомненно, согласилась Эмили, что от нее и требовалось. Неудачный вечер для танцев в саду. Уж на это я бы ни за что не согласилась. «Танцевать в саду, где совершилось убийство?» Миссис Пауэлл с негодованием взмахнула веером. «Пусть будут благодарны за то, что мы все сюда приехали!» «Уверена, Рис Джонсы признательны своим соседям за то, что мы навестили их сегодня». Эмили не хотелось ссориться с миссис Пауэлл. Она не была ни остроумной, ни добродушной женщиной, но мистер Пауэлл считался другом детства лорда Гренвилла, и это леди Гренвилл не могла проигнорировать. «Надеюсь, сегодня ни с кем из гостей не случится ничего ужасного». Миссис Пауэлл направилась к выходу из комнаты, служившей сегодня гардеробной, и Эмили последовала за ней. У входа в бальную залу Филипп Рис Джонс встречал гостей вместе с сестрой, как и 4 месяца назад. Кэтрин выглядела еще более напряженной, чем на прошлом балу, где она впервые выступала в роли хозяйки. Филипп же, напротив, казался безмятежным и искренне приветствовал каждого, кто появлялся перед ним. Черпал он мужество из глубин своей души, или его ободряли воспоминания о прогулках с леди Кэролайн Уитман. По его лицу ничего нельзя было прочесть, но Эмили почему-то была уверена, что без ее сестры тут не обошлось. Сама Кэролайн в атласном платье сливочного цвета выглядела именно так, как должна выглядеть влюбленная 18-летняя девушка. Эмили не сомневалась в том, что каждому, кто взглянет на сестру, ее тайна станет тотчас известна. Похоже, я преждевременно решила, что она научилась скрывать свои чувства. Леди Гренвилл устремилась к Дафни и Джейн, улыбками и жестами, подзывающими ее к себе. Или она ждет от этого бала чего-то особенного? После 2 своих танцев Эмили перешла в гостиную, где они с миссис Логан пили чай в прошлый раз. Как и тогда, стол был уставлен всевозможными сладостями, и несколько дам и джентльменов отдавали им должное. Полковник Дейл тоже был здесь, и она обрадовалась встрече со старым солдатом и верным другом Филиппа Рис Джонса. До ужина оставалось еще довольно времени, и полковник развлекал общество историями о последней кампании, в которой принимал участие, до тех пор, пока его бесцеремонно не прервала миссис Блэквелл, принявшаяся расспрашивать леди Гренвилл о будущей помолвке мистера Ченнинга и мисс Рис Джонс. «Уверена, за ужином мы услышим об их помолвке. А ваша сестра, должно быть, скоро получит предложение руки и сердца от брата мисс Рис Джонс». Эмили не успела ответить какой-нибудь колкостью в адрес любопытной соседки. Дверь гостиной распахнулась. На пороге возник лорд Гренвилл и непривычно громко воскликнул. «На Кэролайн напали! Эмили, пойдем скорее! Полковник Дейл, вы тоже нам нужны!» Изумленные и испуганные восклицания наполнили комнату. «О, Господи! Нет!» Эмили едва успела подняться на ноги, как полковник уже отодвинул ее стул и предложил опереться на его руку. «Она жива? Ранена?» «Сильно напугана. Но с ней все в порядке», — отрывисто сообщил Уильям и захлопнул за женой и полковником дверь гостиной, оставляя за ней возбужденный гул. Не приходилось сомневаться в том, что это ненадолго. Те, кто остался в комнате, тут же последуют за ними, едва только в полной мере осознают услышанное. В холле Эмили, цепляющаяся за руку мужа, в отчаянном стремлении не отставать от него, застала рыдающую Кэролайн, которую, с одной стороны, поддерживал Ричард Соммерсвиль, с другой — Дафна. Рядом с ними стояли молодой джентльмен и леди, выглядевшие смущенно под многочисленными взглядами. Музыка наверху продолжала звучать, но по лестнице спускались все новые и новые гости, спешившие узнать, что стряслось. Все это Эмили успела разглядеть и осознать чуть позже. Сперва она бросилась к сестре, увлекая за собой мужа. «Что случилось, дорогая моя? Ты не пострадала?» «Она даже не ранена. Но все могло обернуться куда хуже». «Ричард», — ответил вместо Кэролайн, которая захлебывалась рыданиями, пока миссис Пейтон гладила ее по голове. «Так что же все-таки случилось? Это был грабитель?» Эмили с недоумением покосилась на топтавшуюся рядом парочку. От волнения она не сразу вспомнила их имена. Мисс Тодденли и мистер Ярнстон. «Нет, Эмили, это был не грабитель». По многозначительному тону Дафны, леди Гренвилл должна была догадаться, что случилось что-то более ужасное. Но что именно? Кэролайн отняла от лица платок, чтобы что-то сказать сестре, и вдруг пронзительно вскрикнула. Большинство собравшихся тотчас пожелало узнать, что за призрак увидела леди Кэролайн, и все глаза с недоумением, удивлением и мгновенно вспыхнувшим кое у кого подозрением уставились на появившегося из глубины холла Филиппа Рис-Джонса. «Что здесь происходит? Кому-то из леди стало дурно? Я тотчас распоряжусь, чтобы даме оказали необходимую помощь». Он было улыбнулся, но улыбка застыла, едва его взгляд поймал в толпе Кэролайн и окружавших ее друзей. «Леди Кэролайн!» Вопросительный тон Рис Джонса заставил Ричарда Соммерсвилля сжать кулаки. «Вы еще спрашиваете, что случилось? После того, как пытались убить эту девушку? Негодяй!» «Что?» Эмили сделала шаг вперед, намереваясь то ли защитить сестру, то ли поскорее узнать истину. «Что вы такое болтаете?» Рис Джонс побелел от гнева и пошел прямо на Ричарда. Напуганные его видом гости поспешно расступились перед ним. «Полковник Дейл, Уильям, кто-нибудь еще? Немедленно схватите этого человека! И будьте осторожны, у него кинжал!» Ричард Соммерсвиль проявлял себя с совершенно неожиданной стороны. Его послушались тотчас. Пока по залу пролетала волна изумленных вздохов и шепотков, полковник Дейл оказался слева от Рис Джонса, а лорд Гренвилл справа. Мистер Блэквелл и мистер Пауэлл, без церемоний отодвигая со своего пути дамы джентльменов, приблизились и встали позади Филиппа. «Вы все! Вы же не можете верить в эту чушь?» «Соммерсвиль, вы, видно, выпили лишнего. Но я готов простить вам эту дерзость, если вы немедленно покинете мой дом». Рис Джонс повернулся к полковнику Дейлу. «Где ваш здравый смысл, полковник?» «Ярнстон, объясните, что произошло. Леди Кэролайн сейчас не способна давать объяснения», — скомандовал Ричард и поискал глазами слуг, не собиравшихся терять возможность принять участие в скандале. «Лакеи, кто-нибудь, попросите на кухне приготовить для леди успокаивающее питье. Она еле держится на ногах. И найдите доктора Вуда». Двое лакеев, стоявшие неподалеку, и потому попавшие в поле зрения Ричарда неохотно направились исполнять приказания, в то время как остальные постарались смешаться с толпой гостей, чтобы не упустить ничего из происходящего. Молодой джентльмен, мистер Ярнстон, смущенно прочистил горло и произнес: «Мисс Тодденли и я вышли в сад, чтобы немного освежиться после духоты в бальной зале. Мы свернули на аллею, ведущую к реке, и заметили на скамье леди Кэролайн. Вернее, тогда мы ее еще не узнали. Мы подумали, что эта леди кого-то ждет, и решили пройти на другую дорожку, когда она вдруг испуганно закричала. Я сам чуть не сошел с ума от страха. Сзади, из кустов, над сидящей дамой склонилась какая-то фигура в плаще. В руках у этого человека сверкал кинжал. Все это было так ясно видно в свете китайских фонариков». При этих словах Кэролайн задрожала, а мисс Тодденли поежилась и обхватила ладонями плечи. По взгляду, которым ее одарил мистер Ярнстон, многие догадались, что ему бы хотелось обнять юную леди, но приличия не позволяют сделать это. Уже догадывавшаяся, что будет сказано дальше, Эмили с болью и страхом посмотрела на Рис Джонса. «Неужели он все-таки...» Лицо Филиппа выражало лишь гнев. Напряженно сжатые челюсти и прищуренные глаза могли напугать кого угодно. И вокруг Рис Джонса и стоявших возле него мужчин образовалось пустое пространство не менее 3 ярдов в диаметре. «Продолжайте, Ярнстон!» — нетерпеливо потребовал лорд Гренвилл, чье лицо казалось лишь ненамного мрачнее лица Рис Джонса. «Мы, я и мисс Тодденли, тоже закричали, и фигура исчезла в кустах. На наши крики с другой аллеи прибежало еще несколько наших знакомых, тоже захотевших подышать свежим воздухом, и мы сумели привести леди Кэролайн сюда. Собственно, это и все». «Какой ужас! Бедная девушка, натерпеться такого страха!» Поднявшийся гул едва не затопил голос Рис Джонса, но все же Филипп сумел заставить всех услышать свои слова. «Я немедленно пошлю слуг на поиски преступника. Но сперва, Соммерсвиль, ответьте мне, как вы посмели назвать негодяем меня?» «Он сказал так, потому что это были вы, сэр». Мистер Ярнстон выглядел напуганным, но в глазах стоявшей рядом с ним леди он должен был стать героем. «Леди Кэролайн узнала вас». «Я?» Рис Джонс на несколько мгновений потерял способность говорить, и, надо заметить, не только он один. Но уже через несколько секунд он стремительно двинулся вперед, и Кэролайн, полковник и лорд Гренвилл не дали ему пройти и 2 шагов. «Вам лучше оставаться на месте, друг мой, пока все не выяснится». «Решительно, хотя и беззлобно», — объявил полковник, удерживая Рис Джонса железной хваткой. «Это же абсурд! Как вы сами не понимаете!» Филипп снова дернулся, и сзади его обхватил мистер Блэквелл. «Кэролайн, ради бога! Как вы могли поверить, что я желаю вам зла? Я собирался сегодня просить вашей руки!» В толпе послышались восклицания и вздохи. «Похоже, балам в доме Рис Джонсов суждено было заканчиваться драмой, если не трагедией». «Ты все-таки это сделал, Филипп!» Кэтрин Рис Джонс сбежала по ступенькам. За ней несся мистер Ченнинг. «Ты все испортил!» Рис Джонс даже не взглянул на сестру. Он не отводил взгляда от Кэролайн, испуганно цепляющейся мокрыми пальцами за руку Ричарда Соммерсвилля. Эмили обнимала сестру, но смотрела, как и все остальные, на Филиппа. «Кэролайн!» — снова выкрикнул Риз Джонс. Голос его был полон муки, казалось неподдельной. «Я узнала вас!» — слабым голосом откликнулась девушка. «Ваш синий плащ!» «Как? Что она сказала?» Ее расслышали лишь стоявшие поблизости и поспешили передать эти слова своим соседям. «Пойдемте в гостиную. Я должен оказать леди Каролайн помощь. Она вот-вот упадет в обморок». Доктор Вуд, уже некоторое время назад присоединившийся к обществу в холле, выступил вперед. «Прошу последовать с нами только леди Гренвилл, мисс Сомерсвиль и миссис Пейтон. Уважаемое собрание, полагаю, наш праздник завершен. Вам лучше отправиться по домам. Полковник Дейл, пожалуйста, убедитесь, что у вашего молодого друга нет при себе оружия, а мистера Сомерсвиля я бы попросил послать за полицией». При упоминании полиции часть гостей тут же принялась громко выражать свое желание поскорее покинуть этот проклятый дом. Другие, преисполненные волнующего любопытства, охотно остались бы и приняли участие в выяснении того, что случилось. «Не думаю, что вы совершенно правы, доктор Вуд», — лорд Гренвилл оглядел собравшихся. «Мы уже знаем, что несколько наших друзей прогуливались по саду. Они могли что-то увидеть. Думаю, надо дождаться суперинтенданта Милза. И только когда он позволит, можно будет отправляться домой». «Да, пожалуй, я поспешил с этим советом», — тут же согласился доктор. «Мистер Ченнинг, позаботьтесь о мисс Риз Джонс. Она близка к истерике. Миссис Логан, идите с ними и попросите горничную принести нюхательную соль. Всем остальным я бы советовал подождать в столовой или бальной зале». Ричард и Эмили принялись подталкивать Кэролайн в сторону гостиной, в то время как лорд Гренвилл вместе с друзьями старался увести сопротивлявшегося Риз Джонса. «Я не сделал ничего дурного, клянусь. Я ждал вас в оранжерее, как вы и хотели, поверьте мне, Кэролайн». Яростный крик Филиппа был слышен и после того, как Ричард Сомерсвиль закрыл за дамами и доктором Вудом дверь гостиной, оставшись снаружи. «Господи, неужели этот кошмар на самом деле явь?» Джейн помогла Эмили подвести Кэролайн к дивану и уложить. «Кажется, Филипп действительно потерял рассудок», — пробормотала Дафна, морщась от доносившихся в гостиную выкриков Риз Джонса. «Как он мог? Как же он мог?» Заикаясь, сквозь рыдания бормотала Кэролайн, и сердце Эмили сжималось от боли при виде страданий девушки, которые ни она, ни кто-то другой не могли облегчить. «Так что же все-таки случилось в саду?» Мисс Сомерсвиль приняла из рук вошедшей служанки чашку с травяным настоем и подала ее доктору. «Через несколько часов мы все узнаем». Доктор Вуд понюхал пар, исходящий от налитой в чашку зеленоватой жидкости, и одобрительно кивнул. «Леди Гренвилл, приподнимите голову вашей сестры. Ей нужно выпить не меньше половины отвара. Он поможет ей немного успокоиться и рассказать нам, что с ней случилось». «Ей придется рассказывать и суперинтенданту Милзу?» — спросила Эмили, выполняя указания врача. «Безусловно. Как бы это ни было неприятно юной леди, она должна будет все объяснить. И мистер Ярнстон со своей спутницей ей в этом помогут». «Кто бы мог подумать, мисс Тодденли!» — тихо пробормотала Дафна. «Вероятно, у них было свидание», — таким же приглушенным голосом заметила Джейн. «Неудивительно, что они так смутились. Если они не объявят о помолвке, их репутации будет нанесен заметный ущерб. С их стороны было очень смело выступить перед всеми со своим заявлением. Доктор Вуд, искоса поглядывая на Кэролайн, продолжил отвлеченную беседу, позволившую находящимся рядом с ним женщинам немного прийти в себя. Всем, кроме Кэролайн, которой потребовалось намного больше времени, чтобы начать говорить связно, чем мог ожидать доктор. В одном он был прав. Через несколько часов суперинтенданту Милзу удалось составить более или менее правильное представление о случившемся.